Глава 13. Почему же медсестра сказала, что он просто отдыхает? Внешних проявлений у болезни не было. Дубров просто почувствовал слабость и прилег на диван в кабинете. Позже на его руке проявились следы, подобные тем, что на шее у девушки, и он потерял сознание. Увы, руну Дубров убрал, чтобы не шокировать медсестер. Поэтому я не смог никого предупредить. Да и он явно не в первый раз засыпает на рабочем месте. Медсестра спокойно зашла, взяла его за руки и утащила из кабинета. В это я мог поверить. С габаритами медсестры она могла таскать худенького доктора, словно двухлетнего ребенка. «Значит, нам нужно сообщить кому-то о том, что он заражен», — логично предположил Донни. «И не пойдет ли вирус распространяться дальше?» — вдруг осенило меня. «Может, пора объявлять карантин?» «К доку вирус перешел из-за неудачного стечения обстоятельств. Такие условия довольно сложно повторить. К тому же, если раскроются наши эксперименты, то его выпрут с работы», — цокнул языком Рональд. «Не хотелось бы, ведь у нас еще столько планов. Вы же оба из богатых семей. Может, у вас есть свои специалисты по биологии и микротехнике? Я объясню, что нужно делать. Это несложно. Моя семья занимается производством станков. От медицины мы далеки», — поморщился Донни. «Я же задумался. Ведь, в принципе, у меня есть один знакомый ученый, который мог бы помочь. Весь вопрос в том, разбирается ли он конкретно в этом вопросе и позволит ли мой отец привлечь Семенова. Пожалуй, в любом случае стоит позвонить Евгению Михайлову и попросить о помощи. Даже если не Семенова, то кого-нибудь другого он точно сможет привлечь. И, кстати, было бы неплохо применить мою новую способность на самого Михайлова и узнать, какие у него настоящие планы на мою скромную персону. Вот только те, кого я вынуждаю говорить правду, отлично все помнят и, более того, осознают, что на них воздействовали. Поэтому с людьми, чье отношение хоть немного меня волнует, такой фокус не провернешь. А жаль. «Что делаем?» — напряженно спросил Донни. «Время-то идет. Будем созывать местных докторов?» «Даже не знаю. Рискованно», — задумчиво ответил я. «Насколько велика вероятность того, что они послушают нас с Рональдом и сделают все по его инструкциям?» «Никаких шансов. В любом случае решать все будет попечительский совет клиники. А это надолго», — тут же вмешалась голова-призрак. «Поэтому я бы не советовал. Дубров — энтузиаст, в принципе, такой же, как я, поэтому был готов рисковать. И по этой же причине терять его совершенно не хочется». Ну да, нашли друг друга экспериментаторы и доэкспериментировались. «Тогда подожди», — попросил я Донни и быстро набрал Михайлова-старшего. К счастью, он был на связи. «Да, добрый вечер». «Пока еще добрый», — раздался баритон Евгения Михайлова. «Чувствую, звонишь ты не просто так. Хочешь поговорить по поводу происшествия в церкви и узнать, стоит ли сотрудничать с Инквизицией?» «Нет, не поэтому», — поморщившись, ответил я. «Хотя немного удивлен, что вы в курсе. В клинике произошло небольшое ЧП, в результате которого пострадал врач, занимавшийся лечением Лоры Палмер. Но общий принцип лечения от ее болезни мы нашли, вот только реализовать его теперь некому». «Мы?» — скептически переспросил Евгений Сергеевич. «Ты занялся медициной?» «Ну, не прям мы», — поправился я. «Но я тоже участвовал, предоставил свои ресурсы, в частности, голову Рональда Тумса. Я вам о ней рассказывал». «Понятно. Врач сильно пострадал. Ты как-то участвовал в случившемся лично?» — по-деловому спросил мужчина. «Со мной это связать никак нельзя», — заверил я Михайлова-старшего. «И о том, что врач пострадал, пока еще никто не знает». «Ладно», — после недолгой паузы произнес он. «Я отправлю к тебе Семенова. Будет где-то через час. Но если он скажет, что не справится или это слишком рискованно, то ты отойдешь в сторону. Нам не нужны лишние проблемы». Я покосился на Донни. «Я сделаю вид, что соглашусь, а потом все равно поступлю по-своему», — предупредил я. «Хорошо, что ты не можешь врать. Это существенно облегчает наше общение», — хмыкнул Михайлов-старший. «Я пришлю с доком дворецкого хана. Если понадобится, он проследит, чтобы ты покинул клинику». Только его тут не хватало. С другой стороны, дворецкий у Михайловых суровый. С ним на меня точно никто даже кос посмотреть не рискнет. Главное, под friendly fire не попасть. Пока мы ждали приезда Семенова, я продолжил расспрашивать Рональда. «Слушай, а как доктор заразился болезнью Лоры? Ведь до этого многие работали с ней, и все было в порядке». «Да, болезнь жила только в теле девушки», — подтвердила голова. «Стоило отделить все зараженные ткани от тела, как они исцелялись. А болезнь вновь появлялась на шее девушки. Но когда мы поняли, что духовную болезнь можно отвлечь на уничтожение других болезней и вирусов, стало значительно интереснее. Мы пробовали разные виды вирусов, ища оптимальные комбинации для полного отвлечения болезни от ее носителя. В какой-то момент болезнь прицепилась к одному из вирусов, занимаясь его уничтожением. И вместо того, чтобы потом исчезнуть, она решила найти нового носителя. Таким образом, эта мерзость и перебралась на Дока. Это если коротко и понятно. Если это понятно, то что же тогда непонятно? Потер затылок Донни. А главное, Дубров что, не соблюдал нормы безопасности? Перчатки, защитные костюмы. Рональд возмутился. Напоминаю, что болезнь не считается заразной и к тому же имеет нематериальную основу. Разумеется, при введении вирусов Док соблюдал все нормы. Кто же знал, что духовная болезнь решит выбраться из тела и атаковать вирус снаружи, а затем переключиться и на Дуброва? А с каким именно вирусом болезнь передалась, известно? Нет, поморщился Рональд. Думаю, у меня есть список из двух десятков вирусов, которые мы использовали последними. Очевидно, что виноват один из них. 20? Опешив, переспросил Донни. А сколько вы всего успели использовать на Лоре, прежде чем Дубров заразился? 2 сотни, легкомысленно ответил Рональд Тумс. Но большая часть из них практически безвредны. Вариации простуды и других болезнетворных бактерий. Донни долго смотрел на голову, сжимая и разжимая кулаки и играя желваками. «Знаешь, если бы ты уже не был мертв, я бы тебя за такие эксперименты сам убил». «Никакой благодарности», — возмутился ученый. «Мы лекарства от болезни нашли?» «Нашли. Просто не досмотрели с безопасностью, приняв за аксиому то, что болезнь привязана к девушке. Насчет лекарства я бы поспорил. Заражать человека множеством вирусов, чтобы он не умер от одной болезни, это что-то не слишком лечебное и очень временное». Доктор Семенов и дворецкий хан приехали спустя 40 минут. Пожалуй, более контрастную парочку и придумать сложно. Дворецкий в идеальном костюме, с ровной осанкой, седыми волосами, собранными в аккуратный хвостик, и по-азиатски непробиваемым лицом. И Семенов, всклокоченный, в помятом бежевом костюме, испачканном какой-то яркой зеленой гадостью, и с таким лицом, будто только проснулся с похмелья. «Ну что, рассказывайте, что у вас случилось, я заинтригован», сходу заявил Семенов, и тут его взгляд упал на голову Рональда Тумса. «Опа! Лицо этого фикуса на столе кажется мне знакомым». «Сам ты фикус, Семенов», тут же возмутился Рональд. «Вы знакомы?» — удивился я. «К сожалению», — подтвердила глава. «Приходилось пересекаться на конференциях». «Где я говорил, что твое наплевательское отношение к врачебной этике обязательно аукнется тебе в будущем?» С мазохистским удовольствием на лице перебил его Семенов. «И вот я оказался прав, как всегда». Рональд Тум скривился так, словно сожрал лимон. Видимо, призрачный. «С этим идиотом я сотрудничать точно не буду». «Хоть в чем-то наши мнения сходятся», — хмыкнул Семенов. «Методы такого вивисектора, как ты, не станет применять ни один врач, принесший клятву Гиппократа. Ты даже не поймешь, что нужно делать. Мозгов не хватит. Одного наличия мозга мало. Нужно еще и уметь им пользоваться». Дворецкий хан легонько похлопал Семенова по плечу. Хотя я практически на 100% уверен, что он хотел постучать по голове. «Мы пришли сюда, чтобы помочь с лечением. Давайте вернемся в русло этой темы, пожалуйста». Он посмотрел на меня. «Рассказывайте, что случилось и что требуется от профессора. А я прослежу, чтобы он не отвлекался на всякие мелочи». Я увидел, что голова призрака собирается возмутиться случайному или даже намеренному намеку на его размеры, и поспешил начать рассказ. «Да, конечно. Лору Палмер заразили необычной болезнью, оказавшейся чем-то вроде смеси нематериальной составляющей с физическими проявлениями. Далее я подробно рассказал, как это произошло, и что погонщик прямо или косвенно использовал при создании этой болезни исследования, основанные на прокаженных гончих». Потом подключился Рональд Тумс, и под легкий матерок доктора Семенова поведал об их с Дубровым экспериментах с вирусами. «Если честно, я бы оставил Дуброва в нынешнем состоянии, а он это заслужил», — недовольно кривясь сказал Семенов. «Эксперименты на людях слишком отвратительны, даже из самых добрых побуждений». «Ой-ой-ой», — тут же прокомментировал Рональд. «Так и скажи, что не смог разобраться в том, что мы сделали». «Так чтобы разобраться, нужны результаты исследований, а не твоя голословная болтовня», — огрызнулся Семенов. «Я должен изучить все записи». Мы все посмотрели на Рональда. «Они находятся в кабинете Дуброва в его компьютере», — буркнула голова. «Но я знаю пароль». «Круто», — одобрил я. Только кабинет заперт, а в коридоре камеры, медсестра и охрана». Дворецкий хан задумчиво посмотрел на голову призрака. «А я могу как-то взять эту штуку в руки?» «Штуку?» — возмутился Рональд, но никто не обратил на него внимания. «Да, я могу насадить его на...» Я осмотрелся по сторонам. «Да хотя бы на вилку. Только руну нарисую соответствующую. А зачем вам?» «Схожу в кабинет доктора. Я обладаю некоторыми навыками, позволяющими обходить камеры, и с замками справлюсь. Но что именно нужно скопировать в компьютере, мне придется показать». «Что ж, если цена лечения Лоры — это взлом, проникновение и кража, то спорить будет глупо. Взламывайте, проникайте, крадите». Нарисовав атакующие гофу, я повязал этот листок бумаги вокруг вилки и насадил на нее голову Рональда. С собой же я дал дворецкому гофу проявление, чтобы, оказавшись в кабинете, он смог пообщаться с призраком. Затем азиат ушел на дело, а я оказался во власти Семенова, буквально схватившего меня за грудки, усадившего на стул перед собой и закидавшего десятками вопросов. «Я слышал, тебя чуть не сожрало существо первого класса опасности. Мне нужны подробности. Руны, ты их кровью рисуешь? Но ведь когда мы проводили тесты, у тебя не было склонности к магии крови. Открой широко глаза, я сделаю фото сетчатки и глазное дно посмотрю. Эх, жаль, голову утащили. Интересно посмотреть, как изменяется зрение при взгляде на призрака. Последствия сенситивного шока так и не прошли? Скажи честно, что ты обо мне думаешь?» Похоже, будь его воля, я бы весь день провел, отвечая на вопросы и сдавая различные анализы. Странно, что он раньше не пытался добраться до моей тушки. Тем более, что я и сам был бы не прочь проверить свое общее состояние в свете близкого общения с Садаку. А уж после поглощения частицы ангела смерти и целого демона, и подавно. Вот только как подступиться к этому вопросу, я пока не представлял. Донни некоторое время с интересом наблюдал за гиперактивным профессором и слушал мои ответы, но в какой-то момент зазвонил его мобильный. При взгляде на экран выражение лица парня резко изменилось, и он быстро вышел из палаты, на ходу принимая вызов. «Да, я сейчас в клинике». «Пока парнишка вышел, хочу узнать, не поблекли ли воспоминания о жизни в старом мире?» — тут же затараторил профессор. «Возможно, та жизнь стала казаться сном, будто все происходило не с тобой. Если это так, то наша реальность влияет на тебя, постепенно затирая лишние знания». «Нет, я помню все четко», — ответил я. И после этого задумался. «Возможно, он прав, и я особо не вспоминаю о прошлой жизни по какой-то особой причине. Правда, я это списывал на усталость, да и в целом было не до праздных размышлений. И применение знаниям из того мира я пока не придумал от слова совсем. А ведь в книгах все так просто. Создал IT-компанию и клепай себе порталы, соцсети и игры. В принципе, тут же и аналог Ютуба в зачаточном состоянии существует. Можно вспомнить тематики популярных роликов и каналов. Буду кидать Ментос в ванну с колой и зарабатывать миллионы. Или взять пример с Димы Масленникова и начать снимать ролики в домах с привидениями. Причем мой контент будет наполнен встречами с вполне реальными призраками». «Нет, точно помню все», — резюмировал я. «Особенно всякую фигню. Только сейчас, глядя на Семенова, я вдруг вспомнил, что у него оставался мой старый телефон. Информации в нем было не очень много, но вот аудиофайлов под 1000 точно. Кстати, а что с моим телефоном? Вы обещали разобраться с кодировкой аудиофайлов». «Обещал, разобрался», — подтвердил Семенов. «Только не уверен, что их можно использовать. Ты же хочешь на этом заработать?» «Вообще хотелось бы», — подтвердил я, вспомнив о наложенном церковью на Джеймса штрафе. Его же явно в итоге придется выплачивать мне. «Я немного изучил список. Есть как совсем неизвестные, или даже никогда не существовавшие у нас группы, так и довольно популярные. Некоторые песни удивительно похожи, другие еще не написаны или не записаны. И будет подозрительно, если их вдруг опубликуешь ты или споет кто-то по купленным у тебя правам. Поэтому пользоваться этой информацией нужно очень осторожно. Если возникнут какие-то проблемы, Евгений с меня три шкуры спустит». «Справедливо», — согласился я. «И как мы поступим?» «Мы? Когда будет свободное время, я выберу несколько групп, точно никогда не существовавших в этом мире, и пришлю музыку тебе. А дальше уже делай с ней что хочешь». Что-то в тоне профессора навело меня на мысль о том, что никакой музыки я в итоге не получу. И мне сразу захотелось услышать ответ на вопрос, правда ли это так? «Какие у вас планы на эту музыку на самом деле?» — низким голосом проговорил я. «Если честно, я все эти завывания даже музыкой не считаю, и мне совершенно не хочется заниматься подобными глупостями. А вот некоторые микросхемы в телефоне оказались довольно интересны. Я уже даже зарегистрировал парочку патентов на свое имя», — спокойно ответил Семенов и тут же встрепенулся. «Что? Это я сейчас сказал?» «Очень интересно», — осклабился я. «Патенты, значит». «Как ты это сделал?» — восхищенно спросил профессор, хотя, по идее, должен был испугаться. «Это один из навыков медиумов? Или твоя личная способность?» «А что, мою способность тоже украдете и запатентуете?» Если честно, меня откровенно повеселило лицемерие профессора, только что обвинявшего врачей в неэтичности. А сам-то, оказывается, тоже хорош. Обворовал бедного гостя из параллельного мира. «А Евгений Михайлов знает об этих патентах?» «Конечно!» «Точно?» — вновь усилил я голос. «Только не знает, на чем они основаны. Я веду много проектов, за которыми, к счастью, сложно уследить». «Что ж, похоже, мне будет о чем поговорить с отцом». Профессор Семенов занервничал. «Возможно, я немного поторопился, и в патент стоит вписать Михайловых». «Михайлова», — поправил я, — «Романа. Есть такой очень достойный молодой человек. И о музыке. Я все-таки надеюсь, что вы займетесь ее сортировкой в самое ближайшее время». Наш разговор прервал Донни. Вернувшись в палату, он устало опустился на стул и произнес: «Все, звонили родители. Они едут сюда с семейным священником. Мать у меня сильно верующая. И вот уговорила отца Никодима посмотреть Лору». «Уже столько времени прошло. Почему только сейчас?» – удивился я. «Он был в отъезде. Высокий сан. Часто мотается по городам. Что будем делать?» «А нужно что-то делать?» «Ну, он же может почувствовать, что меня... что я...» Донни покосился на Семенова, который даже и не думал делать вид, будто не слушает. «Что я был одержим демоном?» «Да... об этом я не подумал». Наследил ли демон, пока был внутри парня, настолько, чтобы это уловил священник? И могут ли они вообще чувствовать подобные вещи? «Обычный священник или инквизитор?» — вмешался в разговор профессор. «Протоиерей. Значит, обычный священник, без отработанных навыков борьбы с нечистью. Вряд ли он что-то ощутит», — уверенно заявил Семенов. «А вы откуда знаете?» — подозрительно спросил Донни. «Приходилось сталкиваться с одержимостью. Была у Михайловых одна история». Он резко оборвал фразу. «Впрочем, это сейчас не важно. А как же вы справились с одержимостью, если церковь так спокойно отпустила вас без причастий и очищения от грехов?» Мы коротко рассказали профессору о произошедшем. Раз уж он был в теме, то мог посоветовать что-нибудь дельное. А вот оговорку об одержимости в семье Михайловых я запомнил и сделал мысленную пометку, что обязательно проспрашиваю об этом позже профессора или Нику. «Ой, это все мелочи», — уверенно заявил Семенов. «Пока одержимый никого не убил, душа не пострадает. Желание, на котором была завязана одержимость, он тоже не выполнил, так что все должно быть в порядке». Разумеется, после этого последовали расспросы о моих способностях. Но история с патентами слегка отбила у меня желание делиться с Семеновым излишними подробностями. «Вот флешка со всеми данными», — произнес Дворецкий, неожиданно оказавшись рядом с Семеновым. Мы с Донни ошарашенно уставились на азиата, с каким-то опозданием вспоминая, что он не появился из ниоткуда, а уже некоторое время стоял здесь и внимательно нас слушал. «Как вы тут оказались?» Я все же выразил наше общее удивление. «Просто такой я незаметный человек», — позволил себе легкую полуулыбку Дворецкий. Я попытался понять, почему его появление не стало неожиданностью, но вспомнил лишь то, что Дворецкий плавно проявился в помещении и в памяти, не создавая никакого дискомфорта и ощущения неестественности. В руке у него была все та же вилка с головой Рональда, и призрак тут же заговорил. «Семенов, давай не телись! Быстрее за работу!» Правда, без руны проявления его слышал только я. Пришлось вновь класть призрака на стол, чтобы он мог общаться с профессором. Семенов же достал из куртки ноутбук, нагло занял мою кровать и увлеченно занялся изучением документов, периодически задавая уточняющие вопросы Рональду Тумсу. «Мне кажется, мы тут лишние», — заметил я. «Ну, я пойду встречать родителей», — все еще неуверенно сказал Донни. «Можем сходить вместе, только учти, что они иногда могут быть немного рисковаты. Я как мог смягчил историю произошедшего в 6-й клинике, но все же». Вполне логично, что в нынешнем состоянии Лоры они будут винить меня. Я бы на их месте думал так же. Это Донни, святой человек со своим взглядом на мир, в котором каждый должен помогать друг другу просто потому, что может, и без ожидания награды. А для родителей я человек, вовлекший их детей в очень опасные события, повлекшие тяжелые последствия. Бедняга Донни явно нервничал из-за священника, но и игнорировать приход отца и матери не мог. Поэтому я действительно решил составить ему компанию. Родители Донни мы встретили возле лифта. И они оказались классическими аристократами, такими, как их показывают в английских фильмах. Строгая выправка, изящность и тотальное давящее на мозг максимально душевное высокомерие. Никогда бы не подумал, что эта парочка воспитала яркую, полную жизни Лору и клинически дружелюбного Донни. Отец семейства Палмер был худощав, с аккуратной бородкой, в строгом темно-синем костюме, а женщина изящно вышагивала в элегантном платье с таким выражением лица, будто по нелепой случайности оказалась на помойке в компании бомжей. Третьим в их компании был священник, единственный выглядевший на удивление дружелюбным, хотя острые черты лица и орлиный нос делали его образ довольно хищным. «Дональд Джей Палмер», — холодно сказала женщина, — «почему ты не приветствуешь святого отца, как подобает его статусу?» «Все в порядке, Мария», — заверил ее священник. «Я здесь не как официальное лицо. Я прежде всего как друг семьи». Донни старался не подходить к священнику слишком близко, все еще опасаясь реакции на его недавнюю одержимость. Поэтому лишь коротко поклонился ему издалека. «Приветствую, святой отец». «Нас заверили, что лечением Лоры занимается лучший специалист клиники. Очень хотелось бы с ним пообщаться, но нам сказали, что он сегодня отдыхает». Растягивая слова, сказал отец Донни. «Девочка при смерти, а ответственное лицо даже лишний час на работе провести не может. Это вообще нормально?» «То, что людям иногда нужен отдых?» — переспросил Донни. «Вроде бы да». «Не ехидничай», — одернула его мать. «Мы тратим большие деньги на поиски лечения Лоры, а врач даже не может встретить нас и лично сообщить о результатах работы». «Так тебя волнуют потраченные деньги или состояние Лоры?» — огрызнулся Донни. «Дональд!» — осадил его отец. — «Твои шуточки здесь совершенно неуместны». Честно говоря, я чувствовал себя немного лишним на этом семейном обсуждении. Настолько, что хотелось под землю провалиться прямо с четвертого этажа. И в этот момент женщина обратила внимание на меня. «А кто это с тобой?» «Роман Михайлов», — представился я, совершенно не понимая, как себя вести. «Ах, значит, это ты тот самый ученик медиума, из-за которого все и произошло. Сначала в больницу попал мой сын, а потом и дочь», — нахмурившись, спросил мужчина. Донни сделал шаг вперед, будто пытаясь прикрыть меня. «Мы помогали Роману по собственному желанию, и любые последствия нашего выбора — это наша ответственность. К тому же, благодаря Роману, Лору устроили на лечение в эту клинику, в которой ее лечат не слишком активно», — заметил ее отец. «К тому же ты о многом умолчал». Мы медленно двинулись к палате Лоры, продолжая разговаривать на ходу. «Максик нам рассказал о том, что произошло с Лорой на самом деле», — холодно сказала женщина. «Возможно, мы даем вам слишком много свободы, раз вы умудряетесь влипать в подобные истории. Думаю, будет лучше, если ты переедешь на Серебряный, поближе к Академии. Да и сестре стоит заняться учебой более серьезно, когда она придет в себя. Добавим вам занятия в художественном классе и работу с репетиторами». Присутствовать при чужих семейных разборках — довольно сомнительное удовольствие, тем более, когда это косвенно связано и с тобой. К счастью для меня, вмешался священник. «Семья должна быть крепка, как никогда, встречая жизненные невзгоды. Поддерживайте друг друга, а не устраивайте конфликты». Говорил он правильные вещи, правда, смотрел при этом исключительно на Донни, очевидно, считая его главной причиной конфликта. Хотя, на мой взгляд, руку приложили все в одинаковой мере. «Предлагаю пройти в палату к Лоре, чтобы я мог ее осмотреть», — предложил священник. Признаюсь, мне было интересно, что может сказать о состоянии Лоры священник. Ведь мы уже выяснили, что болезнь имеет духовный характер, а это вроде бы их тема. У палаты нас встретила незнакомая медсестра, очевидно, отвечающая за общее состояние девушки, и любезно открыла перед семьей дверь в палату. Я собирался последовать за ними, но мне в грудь неожиданно уперлась на удивление крепкая рука отца Донни. «А вам в палате моей дочери точно делать нечего, молодой человек?» Донни заходил последним и виновато развел руками. «Извини, я запомню и перескажу все, что он говорил». В результате я остался стоять в коридоре, не зная, куда себя деть. То ли свалить к себе в палату, то ли остаться здесь. Или это будет слишком некрасиво с моей стороны, ведь Лора пострадала из-за меня. А, ладно, подожду. Семья Палмер вышла из палаты Лоры минут через 15. И выглядели они не слишком довольными. Очевидно, что божественного исцеления от священника не произошло, что и подтвердил Донни, отрицательно покачав головой в ответ на мой вопросительный взгляд. «Вы можете лишь молиться и надеяться на милость Господню», явно не в первый раз произнес священник. «Каждый день», — заверила его женщина, перекрестившись. Затем ее взгляд упал на меня, и лицо изменилось настолько, что я невольно отшагнул в сторону. «Вам бы тоже стоило посетить церковь. Обязательно!» «Только сегодня были», — ответил я, едва сдержав улыбку. Знала бы она, чем это закончилось, особенно для Донни, так бы не настаивала. Хотя на самом деле ситуация с Лорой была совершенно невеселой, и если бы священник смог вылечить ее болезни, я был бы только рад. «В каком же храме вы побывали?» — заинтересовался протоиерей. «У кого проходили причастие?» «Церковь Святой Софии. Я там был скорее по делам», — очень осторожно подбирая слова, ответил я. «Совместная работа с Инквизицией». В целом, я нисколько не соврал. В какой-то момент мы действительно сотрудничали, убивая вырвавшихся из одержимого демонов. «Инквизиция», — чуть поморщившись, произнес священник, как мне показалось, с легким пренебрежением. «Карающая длань Господа. Чем же им может помочь начинающий медиум?» «Я скорее продолжающий», — с вызовом поправил я. «И, как выяснилось, довольно неплохо справляюсь с демонами». Палмеры с легким интересом посмотрели на меня. «Это богоугодное дело», — милостиво кивнул священник, ничуть не смутившись. «Но я бы посоветовал тебе не забывать о духовном развитии. Походить на службы, послужить три церкви алтарником — это учит смирению. Можно тоже задавать вам вопросы», — не выдержал я. «Конечно, сын мой». Я внимательно посмотрел на священника и, вложив в голос силу, спросил. «Зачем вы ходили смотреть на Лору? Вы правда надеялись излечить ее своими силами?» «Конечно нет», — тут же ответил отец Никодим. «Я же не врач». Тут уже родители Донни удивленно уставились на него. «Но у вас же большая база знаний, своя лечебница даже есть. Да и случаи божественного исцеления бывают. Почему не помочь девушке?» Еще сильнее нажал я. «Нам запрещено проводить исцеление без гарантии стопроцентного результата», явно нехотя ответил священник. «Можно было бы попробовать, но Вера справляется далеко не всегда». Мисс Палмер уставилась на него ошарашенным взглядом. «Что? Но почему?» «Я... Зачем я это сказал?» Быстро пришел в себя священник. «Затем, что это правда», хмыкнул я и вновь надавил голосом. «Почему вы отказываете в лечении?» «Сила в Вере», твердо сказал протоиерей. И сам же пояснил. «Репутация церкви — это не эфемерное понятие, а вполне реальное». «Поясни», — надавил я. «Когда только случился глобальный катаклизм, многие обратились за помощью к церкви. И, разумеется, им не отказывали. Тем более, что вера прихожан позволила священникам творить настоящие чудеса. Но вскоре выяснилось, что вера и знание — совершенно разные понятия. Если человек знает, что его могут исцелить, то это перестает восприниматься как божественное чудо и становится чем-то само собой разумеющимся. И наоборот, каждая ошибка, просчет или неудача эту веру разрушает. Поэтому чудеса, творимые церковью, строго регламентированы». «И мы в этот регламент не входим», — уточнил отец Донни, сжав кулаки. «Я не должен это говорить», — пошатываясь, проговорил священник, облокотился на стену и медленно сполз по ней на пол. «Что с вами, святой отец?» — воскликнула мать Донни, бросившись к нему. «Мерзкий мальчишка как-то воздействовал на вас и заставил говорить все эти глупости?» Хотел бы я сказать, что ни при чем, но понятия не имел, так ли это на самом деле. Состояние священника запросто могло быть результатом так называемого «голоса правды». Или же, благодаря экспериментам Дуброва и Рональда, болезнь Лоры стала заразительной в полном смысле этого слова? Словно в подтверждение моих мыслей, следом за отцом Никодимом на пол рухнули и родители Донни. Парень бросился к ним, но я каким-то чудом без всякого замедления времени успел остановить его. «Стой! Они касались Лоры?» «Конечно! А ты?» «Я? Нет! Я вообще в стороне стоял!» «Ты думаешь, они заразились?» Но Дубров с дурацкой призрачной головой заверяли нас, что болезнь Лоры не заразна». «То было раньше», — схватившись за голову, ответил я. «А теперь это не так. Похоже, благодаря парочке экспериментаторов у нас тут намечается эпидемия».